Бессмертия нет. Прошла ночь, за ней наступил рассвет, а Сохо все не появлялась. Аджаси предположил, что она забыла о том, что мы находимся здесь. Ведь она встречает огромное количество людей, не мудрено и запутаться. Либо уже напилась горячей крови тысячи человек и стала бессмертной птицей Фениксом и улетела. «В таком случае, что теперь будет с нами?» — забеспокоился он. В этот миг бесшумно открылась дверь. Наши с ним лица почти синхронно приняли напряженное выражение. Но посетителем оказалось не Сохо. Это был незнакомый господин в темно-синем костюме и черной рубашке с белым галстуком. «Мы закрылись!» — доброжелательно сообщил Аджаси. «Я пришел за вами вместо Сохо. Измучился искать вас. Так раскидало людей. То тут, то там. Я чуть ноги не стер, пока нашел всех». Гость устало выдохнул и уселся за столик. «Ну-ка, ну-ка, судя по вашим лицам, вы частенько выходили отсюда. Ведь покойников, которые бродят среди живых, ожидает мучительная боль. Разве Сохо не предупреждала вас?» «Ну да. Вряд ли эта коварная лисица позаботилась о таких мелочах», — фыркнул гость. «Вы, случайно, не потратили деньги, полученные от живых? Если вас не предупредили, вы могли их с удовольствием потратить. Но в этом случае вам придется терпеть ужасную боль в пути». От слов об ужасной боли мы вернулись к реальности. «Нельзя тратить деньги, правда? Об этом нас не предупреждали, но мы не потратили ни копейки». «Вот и отлично. Если покойники жалуются в последнем пути на тяготы и боль, мне тоже становится тяжко». «Ах да, припоминаю. Когда я порвал бумажку с предосторожностями на мелкие кусочки, кажется, видел мельком пару строчек после слов о том, что нельзя выходить на улицу. Вот, значит, о чем они предупреждали», — тихим голосом произнес Аджаси. «Ну что, пойдем?» Гость резко встал с места. «А можно спросить, что будет с деньгами, которые мы заработали?» Я забеспокоился, можно ли оставить деньги в комнате. «Ах это! Как только вы выйдете за дверь, они превратятся в бумагу. Разве вы не слышали, что человек приходит в мир с пустыми руками и уходит с пустыми руками? Такая вот истина. Деньги, заработанные покойником, — это не деньги. Поторапливайтесь». Господин плавно выскользнул за дверь. Мы с Аджаси последовали за ним. Врум-врум, когда мы вышли из ресторана, шумно подъехал мопед. Это была мама Сучана. «Ой, ресторан закрыт. А ведь я приехала за сливочной нежностью и курицу привезла, приготовила по особому рецепту. Как же быть?» Она громко стучалась в дверь. Мы с Аджаси стояли возле нее, но, кажется, она нас не видела. «Теперь на этом свете нигде не поешь сливочной нежности», — пробормотал шеф. Он не знает, что вскоре в нашем районе может появиться уличная палатка, где будут продавать этот деликатес. А если торговля пойдет хорошо, то маленькая лавочка со временем превратится в ресторан под названием «У Джона Вана». Или, может, «У Ван Дасу», который будет готовить только сливочную нежность. Мать Сучана станет его постоянной клиенткой. Сучан говорил, что для нее это блюдо — нечто вроде лекарства. С его помощью она выздоровеет. Ее сын больше не будет развозить курицу на мопеде. От этих мыслей мне стало радостно. «А куда делась Сохо?» — спросила Джасси, шагая рядом с незнакомцем. «Умерла?» «Что? Умерла? Она ведь говорила, что скоро станет Фениксом. Она верила, что станет бессмертной, если отберет у других возможность воскреснуть и напьется горячей крови. Все люди с рождения обречены не только на жизнь, но и на смерть. А заодно они обретают счастье и несчастье. Что они выберут на своем пути, зависит только от них самих. Жить по-настоящему — это и есть счастье. Жить по-настоящему означает ни о чем не сожалеть. Каждый день проживать как последний, с открытой душой. Ведь человек, открывший душу, щедр не только к себе, но и к окружающим. Он может позволить себе смотреть на мир с разных точек зрения. Но обычно люди заблуждаются, думая, что будут жить вечно, и потому всегда страдают от сожалений перед смертью, в тот момент, когда это совершенно бессмысленно. Эх, глупое создание! Но вы, случайно, не относитесь к глупцам? — поинтересовался господин. Мы, Саджаси, разумеется, относились к глупцам. Сохо, эта лиса, с самого рождения мечтала о бессмертии и тратила отпущенное ей время на тщетную суету. Она даже не знала, что такое счастье. А ведь могла прожить вполне счастливую жизнь, будучи могущественной кумихо. Самовлюбленная идиотка. Благодаря ей у меня теперь забот прибавилось. Наш спутник был таким серьезным и строгим, что Аджаси не осмелился спросить, кто же он такой. Только подумал, что это, наверное, и есть ангел смерти, который уводит людей из жизни. Неизвестно, насколько длинный путь мы преодолели. Лицо Аджаси, ласково обогретое солнцем, приобрело прежний облик. Я же и почувствовал, что ко мне вернулся мой. Тяжелая линия подбородка и выпуклые скулы. Это было мое родное лицо, Ван Дайона. «Стоит поблагодарить глупую Сохо за то, что мы с тобой можем уйти со спокойной душой. Но раз ее больше нет, то люди, которые умрут, вряд ли смогут поймать такой чудесный шанс», — рассуждал Аджаси, торопливо шагая за господином. Он ни разу не оглянулся назад. Впрочем, как и я.